Дорогая молодежь, я хотел бы сегодня обратить внимание на эти слова, которые написаны в книге Иисуса Навина. И там текст вот такой: «Я и дом мой будем служить Господу», а там стоит еще одна буква, буква «А». А эта буква, она хотя первая буква и маленькая, может быть, она с маленькой буквы написана, «А я и дом мой будем служить Господу», она о многом говорит. То есть вы как хотите, а я буду служить Господу. Друзья дорогие, Иисус Навин эти слова сказал с твердой уверенностью, что так и будет в его жизни. Мы находим на страницах Священного Писания: «Если труба будет издавать неопределенный звук, то будет готовиться к сражению». И как раз этот звук, определенный и точный, издавал глава семейства. Он говорил: «А я и дом мой будем служить Господу», и он уверен был в том, что это будут делать и его потомки. Я хочу обратить внимание, что сегодня в ответственности за будущее поколение даже самый молодой член молодежи или тот, кто присутствует здесь, он в ответе за будущее поколение, он совсем может быть маленький, сидит здесь, потому что его взяли с собой, может быть, пообещали его повести на молодежное собрание, а он сегодня слышит слово. И он в ответе за то, что это слово, которое он слышал, он должен исполнить. Вот тогда, когда Самуил услышал слово Господне, Бог заговорил с ним, он был отрок. Наверное, многие из них, из нас здесь присутствующих, такого же возраста. Я хочу поговорить о служении, и для этого буду читать из книги 1 Паралипоменон, 28 главы, с 8 стиха. «И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Братья и сестры, дорогие, эти слова говорил Давид мужам Израилевым, вождям. Он пригласил их и говорит им о том, чтобы они исполняли заповеди Господни. Потом он говорит: «И ты, сын мой Соломон, знай Бога отца твоего». Братья и сестры, скажите, в тот момент, когда человек расстается с жизнью, он будет говорить важное или второстепенное? Вот пришло время Давиду умереть. Он состарился. И вот он приглашает вождей народа израильского, сына своего, и говорит о важных вопросах или о второстепенных? О очень важных вопросах. И он здесь не стал их веселить. И он не стал говорить Соломону, сыну своему: «Сын, тебе нужно обучиться овцеводству, тебе нужно учиться, как войны вести. Тебе нужно, и тогда ты обогатишься, и тогда у тебя будет успех в твоих делах, тогда, когда ты будешь вот эти вопросы». А он говорит: «Знай, сын мой, Соломон, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души». Вот такое наставление дает. Дорогая молодежь, сегодня брат уже напоминал о том, что от нас зависит будущее нашего поколения. Если тогда ученики избрали такой путь, пошли за Иисусом Христом, и они приняли точное решение, правильное, проповедовать Евангелие, оно дошло до нас. И если наши родители обратились к Господу, это слово дошло до нас, и мы сегодня имеем это такое, может быть, ну, блаженное такое положение, находиться в церкви, принадлежать церкви Христовой. Это не все люди имеют. И это зависело от того, кто-то впереди нас прошел. И вот Давид говорит Соломону, что если ты забудешь Господа, то Он тебя забудет навсегда. Братья и сестры, как вы думаете, испытал Давид именно вот это в жизни своей или нет? Вот он ему передает такое, говорит, знай Бога Отца твоего. Он испытал в жизни своей, или, может быть, это он просто так, пришло и на ум ему, и все. Вот мы когда читаем в другом месте, это записано в книге «Царств» такое слово, когда пророк Нафан пришел к Давиду и говорит, «Зачем ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня». Это было сказано Давиду, пророк Нафан, это Господь через пророка эти слова сказал, «Ты зачем? Зачем ты это сделал? И теперь у тебя будет на протяжении жизни твоей, над домом твоим будет такая беда». Опрометчиво поступить, забыть Бога, братья и сестры, забыть можно многое. Забыть многое можно. Но я думаю, кто-то сегодня, может быть, забыл какую-то вещь дома. Выходил, кто-то забыл деньги, кто-то забыл еще что-то. Но забыть Бога, как это можно? Когда мы идем в магазин что-то покупать, мы там купили продукты, забыли купить хлеб. Пришли домой, можно этот вопрос поправить. Возвратился, купил. Но забыть Бога. И если человек забывает Бога, Господь оставляет его навсегда, навсегда оставляет. Мы читаем в книге Второзакония, 11 главе, «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, не соблюдая заповедей Его и законов Его». Вот такое предупреждение. Берегись. Ты забываешь тем, что ты не соблюдаешь заповеди и законы Его. Ты забываешь Господа. Сколько бывает в жизни людей, когда пренебрегают заповедями, советами старшего поколения. Почему сегодня у молодежи, ну, у молодого поколения, да и, наверное, раньше было так, было много таких ошибок, проблем в ихней жизни, а потому что пренебрегали наставлением старшего поколения. Тогда, когда родители советуют, тогда, когда служители советуют, как поступить, для того, чтобы правильно было в жизни. И вот тогда, когда пренебрегают наставлением этим, случается беда. У нас бывают некоторые, ну, такие опасности встречаются. Ну, бывает вот так, какой-то предупредительный знак. Я вспоминаю, как-то я ехал сюда в шахты, ну и проехал неделю назад, и буквально неделя проходит, и я опять еду. Ну, ехал, смотрю, знак 30 стоит. Думаю, ничего, я только что проезжал, 30, было все нормально. И я этим знаком пренебрег. А там или какая-то впадина получилась, или плывун. И впадина такая получилась, что мы, ну, оторвались от земли. Из-за того, что там 30, а мы немножко больше. Ну, может быть, около 100, а может, больше ехали. Друзья, пренебрегать? Хорошо, что так получилось, мы приземлились и поехали дальше. И потом эту заделали эту впадину. Но было время, когда кто-то увидел и поставил знак. А тогда, когда человек пренебрегает, могут случиться какие-то печальные последствия. Братья и сестры, мы имеем, вот сегодня все здесь находимся, да, но я так смотрю на лица, кто-то очень внимательно слушает слово которое проповедуется в части стихотворения, а кто-то на улыбке просидел, ну, полностью все собрали. Вы согласны со мной, что кто-то так, на улыбке? Вот смотрю, какая-то улыбка умная, неумная, не пойму. Ну, улыбка такая присутствует. О чем говорит это, братья и сестры? Или о том, что мне все равно? А у одного, смотрю, глаза только округляются, вид серьезный, потом, ну, в общем, реагирует полностью на общение. А у одного ничего не меняется. Как вы думаете, пренебрегает общением? Он, ну, говорят, на своей волне. Он так и остался, он сюда придет, он таким уйдет отсюда. А я хочу сказать, братья и сестры, очень важно сегодня здесь, это не второстепенный вопрос, служить Господу. Ну, кто-то скажет, да как мне служить Господу? Вот я один, у меня какие-то мысли. Вот какой вопрос больше всего сегодня волнует молодежь? Братья и сестры, скажите. Вот возраст 20-23 года, какой вопрос волнует? Больше на благовестие, да, поехать? Или там где-то на библиотеку выйти? Какой вопрос? Ну почему вы молчите? Никаких вопросов не волнует, да? Библиотеку вторую открыть? Хороший вопрос. Братья и сестры, вот Слово Божие говорит так. Нехорошо быть человеку одному. И куда бы мы ни делись, а у нас этот вопрос возникает. Ну, может быть, кто-то, ну, может быть, кто-то не так часто об этом думает, просто немножко реже, а вообще-то об этом думает человек. А вопрос такой, правильно это или нет? Что вот эти мысли так вот немножечко собираются вокруг нас. Или мы молим, Господи, отгони от меня вот эти вот глупые мысли. Вот у меня они всегда у меня... Или как, братья и сестры, как, а? Да какие же они глупые, они нормальные мысли. Я думаю, если там 12 лет, вот я в одной семье был случай такой, малышики, девчатки там немножко свои вещи разбросали. Ну, а старшие приходят, говорят, о, слушайте, что у вас такой беспорядок? И как вот поправить порядок, как вы думаете? Они говорят, замуж вас никто не возьмет. Они раз быстренько собрали эти вещи. Ну, а что там, 4 года? 5-6 лет, а у них мысли какие, значит, порядочек надо навести. Братья и сестры, а в возрасте, в котором вот сегодня здесь молодежь присутствует, это нормальные мысли. И вот, братья и сестры, дом мой, я и дом мой будем служить Господу. Ну хорошо, от кого зависит, чтобы служить Господу, правильно служить Господу? Кто подскажет мне, от кого это зависит? От мужа или от жены? От кого? Ну, брат рассказывал, что жена, значит, берет газетку, да, о спорте, и между строчками ему пишет места Писания, да? Она хочет служить Господу. А где его взять, такого умного, да, который вот, ну, как бы, чтобы мог Богу служить? Где его взять такого? Смотришь, И нет его. Братья и сестры, это очень важный вопрос. И тогда, когда человек в сердце положил, юноша или девица, а я буду служить Господу, я и мой дом. Если мне Господь определил вот так вот жизнь прожить, я буду служить Господу. Я вспоминаю, одной сестричке подошел брат предлагать и говорит, я хочу тебе сделать предложение, чтобы вместе с тобой дальнейший путь прожить. Она говорит, знаешь, я тебе хочу сказать, я твердо решила, что я буду служение совершать на севере. А он говорит, ну и я с тобой. Сделал предложение, был брак, они поехали, трудятся сейчас, там тут служение совершают. Он говорит, да я об этом тоже думал и мечтал. Она молилась, и он молился о том, чтобы Господь благословил. Друзья, а может быть кто-то смс-очку присылает, говорит, сегодня я тебе предлагать приду, не вздумай глупость такую ну, совершить, чтобы ты мне отказала. По смс-очке. Ты смотри об этом. И вот он ставит ее в такое положение. Как вы думаете, будут служить Господу? Как, братья и сестры? Может быть, поправится когда-то это положение? Может быть, поправится. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что сегодня тема нашего общения, она очень важная и серьезная. Служить Господу. Ну как это служить Господу? В нашей жизни есть много различных сегодня, поручений. Поручения дают служитель, может быть, руководитель молодежи. И вот я обратил внимание, что у многих из молодежи есть такое желание доброе. И вот когда решается какой-то вопрос, все, давайте, вот брат говорит, вторую библиотеку, давайте мы вторую библиотеку там, возле универмага поставим, столик поставим, гитару возьмем, начнем. Вы знаете, год проходит, ни столика, ни гитары. Но было же. Почему твои слова так просто, вот так вот, как вышли из уст, и нет их? Почему нет действий? Почему ты только мечтаешь? Почему ты только рассуждаешь? И радуйся, что, может быть, ты когда-то вот так поступишь, а сегодня, может быть, печалишься, потому что не поступил. Сколько слов простых? Сколько слов сложных? Сколько слов пустых человек вот так выпускает из уст своих, из сердца своего. Недавно мы были вот в Кривом Роге на молодежном общении. Я услышал такой пример, который вот так как-то мне сильно коснулся моего сердца тем, что я почему-то его раньше не слышал. Но так было, было. Молодежь часто хочет, он желает поехать на природу, где-то в лесок, где-то, может быть, на озерцо какое-то, где-то в горы поехать, братья и сестры. Разве это плохо? Ну, конечно, неплохо. Зайти на кладбище, посмотреть, кто когда умер. Братья и сестры, все это нам о чем-то говорит. О чем-то говорит. И это на своем месте. Случай произошел в одной из местностей. Молодежь собралась на природу, сели в машину, а пожилой брат подходит и говорит: «Молодежь, дорогая, а вы с собой Иисуса взяли?» Юноша говорит: «Нашей машине для Иисуса места нет». Это как бы можно сказать, просто он сказал, может быть, пошутил. А говорит, так разве только в багажнике? Братья и сестры, молодежь, бывает, мы иногда произносим какие-то слова, но никакое слово, оно просто так не проходит. Поехали, 5 человек было в машине. Случилась авария, машина разбилась полностью. Погибли все, кто был в машине. Один багажник остался невредимый. А машина практически ремонту не подлежит. Простые слова, но они непростые. Они сказаны были одним молодым человеком, из-за этого пострадали многие люди. Но Бог, Он хочет, чтобы мы пред лицом Его ходили свято. Он желает, чтобы те слова, которые мы произносим, они имели, сначала были продуманы, а потом, если мы что-то обещаем, имели силу. Уже после того, когда этот пример услышал, другой пример, тоже за горы, сестричка одна говорит, пошли так все одной дорогой, она говорит, полезла туда, другой дорогой, а я ей говорит, да не ходишь туда, она говорит, до встречи в небесах. Братья и сестры, сорвалась, и живой не осталось. Вот так просто произносятся слова, но не произносятся пред этим и видимым, и невидимым миром, и за слова, которые произносим, и за те обещания, которые даем, мы обязательно должны отчет давать. Мы все желаем, чтобы Господь слышал наши молитвы. И наши молитвы особенно бывают горячими и такими настоящими тогда, когда у нас случается какая-то проблема или когда надо какой-то вопрос решить. Мы читаем в книге Даниила, записано такое слово, 10 глава, 12 стих. Когда Даниил молился Господу, и там муж явился Даниилу и говорит: «Не бойся, Даниил, с того дня, как ты расположил сердце свое достигнуть разумения и смирить себя пред Господом, слова твои услышаны». Вот только лишь Даниил расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения. Как это просто, братья и сестры! Ну разве это плохо мне иметь разумение? И вот я в сердце своем положил достигнуть это разумение. Это первое. А второе, чтобы смирить себя пред Господом. Сколько нужно сегодня нам сил приложить для того, чтобы смириться? Одна из сестер моего возраста, может, чуть-чуть моложе, сейчас у нее такая разбитая семья. Она говорит, сказала когда-то такие слова, будучи молодой еще не замужней была: у меня гордости на двоих хватит. Вроде бы тоже слова, вроде бы просто так сказанные, но а случилось так в жизни своей, что ей сегодня приходится смиряться и смиряться, потому что она за Господом, а он никак не хочет за Господом идти. Как я и мой дом будем служить Господу? Это зависит от того, как я мыслю. Это зависит от того, какие я слова говорю, какие я решения принимаю и что я свидетельствую, может быть, своей семье. Иисус Навин, он очень уверенно и твердо произнес эти слова: «А я и дом мой будем служить Господу». Я хотел бы задать вопрос сегодня, вот, чтобы каждый на него ответил. А кому я хочу служить? Кто-то из молодежи сегодня хочет служить двум господам. Вроде бы как и здесь в церкви немножко, и на молодежное приехал, и по рыночку успели пробежаться, и вроде бы опять на молодежном, и вроде бы опять там, и кто-то и из руководителей молодежи прилагает старания для того, чтобы, ну где же они сидят? Но я скажу, я как отец, я так вот всегда на молодежном общении, я всегда ищу, вот он один, вот он второй, вот он третий. Но это мои дети, я за них переживаю. Может быть, так каждый отец, а кто-то, может быть, опустил ниже лавки голову и что-то там дремлет. Но желание родителей, желание отца, я и дом мой будем служить Господу. Кто-то хочет сидеть сразу на двух стульях, не получится. Нужно или Господу служить, или, может быть, ты уже решение такое принял. Побуду, пока за мной наблюдают. Не хочу огорчать родителей. Друг дорогой, Господу надо служить. Дух, который наполняет сегодня твое сердце, он передастся на твоих потомков, он передастся твоим детям, он передастся внукам. Мы читаем в книге пророка Исаии слово такое записано: «Бог об Иисусе Христе, Сыне Своем, говорит так: вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Это сказано об Иисусе Христе, и Бог Отец говорит: «Я положу дух мой на него». Это зависит от него или это зависит от Отца, братья и сестры? Это зависит от Отца. Он говорит: «Я положу дух мой на него». И это от него не зависит. Братья и сестры, друзья дорогие, не зависит от потомков наших, а зависит именно сегодня от нас. То слышанное слово, которое мы слышим, исполнить его в жизни, заповеди Господни, чтобы не пренебречь этим словом Господним. Кто-то избирает себе другой путь. Кому-то интересно прокатиться, может быть, в машине с неверующими людьми, с молодыми людьми. Кто-то, может быть, этот путь избирает. Может быть, кто-то с кем-то работает, и встречаясь, и родители этого не знают, и церковь не знает. Встречаясь с этим молодым человеком, вроде бы свидетельствует о Господе в это самое время, сердце юной души открывается для того, чтобы вместить человека, который не знает Господа. Сердце открыто, оно впитывает в себя вот то, что говорит этот человек, И человек бывает не способен справиться с такой бедой. Я вспоминаю, как одна сестричка рассказывала, говорит так: работаю на производстве, а он работал сварщиком. И вот он придет, встанет, она токарем работает, а он сварщиком. Он подойдет, встанет, улыбается, за станка стоит, и много ей рассказывал. И говорит, такой он красивый был, красивый, у него такие белые зубы. Он улыбался, и он говорил: дорогая, я хочу, чтобы ты моей женой стала. А я тебе даже с тобой в собрание буду ходить. И вы знаете, поженились. 2 года он держался. 2 года держался, в собрание иногда ходил, но улыбаться перестал. У него из-за того, что он начал пить, и пил много, вот он стал похож на человека, вот, который вот по мусорникам лазит. Вот такая борода выросла, у него угрями покрылось лицо красными такими прыщами. И вот симпатичная сестричка, она ходит в собрание. И рядом с ней живет вот такой человек, который при помощи 2 палок передвигается, у него потерял координацию движения, у него внешний вид, все органы внутренние потеряли всякое действие, поджелудочная операцию делали, ну и много-много что сделали. И вот она служит Господу. Братья и сестры, может она служить Господу? Она с детками занимается, она на библиотеку хочет пойти, идет туда. И вот приходят одни однажды домой, 2 деток, симпатичных тоже сестричек, приходят, а этот человек, который улыбался мило, с белыми зубами, стоит, зима была, стоит на четвереньках, уперся лбом в землю, и руки вот так у него скорчены, снег выпал. И вот представьте, мама с дочками приходит, а вот такой стоит родной ихнему сердцу человек, который любил и говорил: «Я тебе, и я с тобой». Затаскивают они его в первую комнату, в коридор, а он упал и вот так и остался. Он уже почти что замерз. Что хорошо, что они его не затащили дальше в комнату. И вот они кое-как его растерли, потом пришел он себя, они спрашивают: «Что ты там делал?» А он говорит: «Я ключ искал». Вот он пришел домой, доставал ключ, ключ упал, а он еле-еле пришел, он встал на четвереньки, начал искать этот ключ и замерз. И они пришли домой, милость Божия, что он не умер. Умер. Конечно, сейчас он уже умер, освободил он эту семью, перед смертью вроде как покаялся. Я хотел бы обратить внимание, дорогие сестрички, некоторые такие решения принимают, а я потом, а он, вот потом он покается, вместе с ним будем служить Господу. Да не обманывайтесь, ж не получится так, потому что враг, дух человеческий, дьявол, он хочет погубить всякую душу, он его погубил и вас погубит. За Господом идти нужно, не пренебрегать наставлений Господних, исполнять заповеди Его, и хорошо будет. Будет хорошо тебе и потомкам твоим. Как бы хотелось, дорогие братья и сестры, чтобы и сегодня, тогда, когда мы принимаем решение такое служить Господу, чтобы мы могли твердо определиться, что я, если даже мне Господь такое в жизни моей допустит, чтобы мне одной вот по этой жизни пройти, но ведь там, на небесах, что приготовлено для детей Его, но только не в этот мир. Только подальше от этого развращенного и злого мира. Ничего не хочу я с этим миром. Вот такое твердое решение должны принять сегодня. Может быть, кто-то уже ошибку допустил. Уже кто-то что-то пообещал. Или, может быть, сделал. Друзья, безвыходных положений не бывает. Безвыходных положений не бывает. Наш Господь Христос, Он сделал все для того, чтобы ты имел добрую, хорошую жизнь, чтобы ты радость имел на этой земле и чтобы в вечность вошел. А для этого нужно сердце свое отдать Господу. Я вспоминаю еще один пример. также две сестрички родных ходили в собрание, с мамой вместе ходили, начали подрастать. Ну и так бывает, что все-таки как-то и вроде и не хочется в мир идти, но в мир влечет. Ну и захотели они тогда в собрание ходить. И пошли по миру. Начали встречаться с ребятами. Их начали возить на машинах. И вот однажды эти две родные сестрички с группой еще других людей, их было всего 11 человек, они ночью выехали на водоем. Ну, там веселились, выпивали, смеялись. И где-то около 5 часов они решили отправляться домой. Это девочки, дети, мамы верующие. Они не захотели в собрание ходить, они решили немножко повеселимся. Может быть, кто-то думает, что это просто так пройдет. Но остаются такие печальные примеры. И я думаю, они для нас, которые сегодня живы на этой земле, для того, чтобы мы для себя какие-то определенные уроки могли брать. Отправились они домой. По-моему, машина «Жигули» была. 12 человек или 11 человек в машине. Эти сестрички поуселись ребятам на руки и поехали. И недалеко уже, не доезжая до дому, что случилось с водителем? Или он заснул? Но там в стороне, немножко дальше от дороги, стоял КамАЗ. И эта машина, в которой сидело 11 человек, полностью слетает с дороги и туда, под КамАЗ. Из 11 человек двое живых. Две эти девочки, они расстались с жизнью. Так легко, так просто. А где вечность проводить? Друзья, это очень важный вопрос. Иногда вот так человек просто разменивается в этой жизни, пренебрегает теми наставлениями, которые написаны на страницах Священного Писания, идет по желанию своему, по воле своей, против воли Божией, против воли родителей, против всякой, даже против законов жизни, которые он нарушает, и потом случается беда в жизни человека. Я хочу сегодня обратить внимание тех, которые находятся и в этом собрании, но, может быть, еще не приняли такого твердого решения: а я и дом мой будем служить Господу. Кто-то колеблется, кто-то, может быть, ведет раздвоенную жизнь. Друг дорогой, если ты сегодня не сделаешь вот этого направления, твердого, решительного действия, то в твоей жизни тебе будет тяжело, печально. Может быть, ты когда-то к Господу обратишься, а мало того, и потомкам твоим. Обращаясь к сыну своему, Давид говорит Соломону: «Знай Бога отца твоего, служи ему от всего сердца. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Если ты оставишь Господа, он тебя оставит навсегда. Давид все это испытал в своей жизни. Он много-много перенес. Он все это на жизненных примерах. И он учит своего сына Соломона. И он наставляет этих вождей народа израильского, говоря им: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы вам владеть доброю землею. Да благословит Господь каждое сердце. Вот так, находясь в этом собрании, не просто так на улыбке просидеть, а принять Слово. Слово Божие, оно живо, оно в твоем сердце произведет ту работу, которую необходимо произвести. Но ты только со своей стороны должен сделать то, чтобы открыть сердце для принятия Слова Господнего. Пусть Господь благословит в нашей жизни принять такое серьезное решение – служить Господу. Аминь. Thank you.